Глава 71. Николя сел в машину и захлопнул дверь. «Это их дом», — сказал он. Одри села рядом с ним на пассажирское сиденье. «Чей?» «Дом, где живет твой ученик, принадлежал семье Андреми. Пьер здесь вырос. Он жил здесь с матерью и сестрой. Я помню качели, на которых его сестра любила сидеть целыми часами». Одри взглянула на красивый дом в буржуазном стиле и вздрогнула. Уже стемнело, но окна оставались темными. Даже слабый свет не пробивался сквозь туман. «Где Каролина Моро? Снова ушла к себе в мастерскую, о которой говорил Бастиан? В глубине сада, недалеко от тех самых качелей?» Неожиданно она вспомнила строчки из письма Одель Легаре к сыну. «Николя, ты знаешь историю Лавиль Сен-Жур. Она всегда остается неизменной, и рано или поздно он придет. Они придут, чтобы продолжить традицию, чтобы учредить, точнее, воссоздать свою общину, которая, по сути, никогда не прекращала своего существования. И хотя ты не знаешь большинства их обычаев, тебе наверняка известно, что для этого им всегда нужен ребенок. Они должны найти ребенка. Это единственное средство». «Что мы будем делать?» — спросила Одри. Николя вздохнул. «Она знает», — ответил он. «Я в этом не уверена. Она немного странная, да, но...» Николя не сказал ни слова в ответ. Конечно же, Каролина Муро знала. Как могло быть иначе? Но она уже через это прошла. Точнее, как раз не прошла, а так и осталась погруженной в омут прошлого. Все в ней говорило об этом. Ее поблекшая красота, застывший взгляд, рассеянное выражение лица, на котором не появилось никакого удивления, когда он спросил, знает ли она Пьера Андреми. «В котором часу твой сын уходит из школы?» «В половине шестого. А у Бастиана занятия до шести. Я звонила в лицей, чтобы уточнить расписание». Николя взглянул на электронные часы на приборной доске. «Сначала заедем за твоим сыном. У нас еще 20 минут. Потом поедем в Сент-Экзюпери». Они в молчании ехали по улицам Лавиль-Сен-Жур, вымощенным камнями в форме брусков. Фары рассекали туман конусами света. Одри никогда раньше такого не видела, но обстановка не располагала к беззаботному созерцанию. «Значит, у него была сестра», — произнесла она, чтобы заглушить тревогу, сжимавшую ей сердце. «Ты мне о ней ничего не рассказывал. Но я хочу понять, что стоит за...» Она попыталась найти подходящее слово, но это ей не удалось. «Всем этим? Это какое-то семейное дело, связанное с наследованием?» «Она умерла», — нехотя произнес Николя. «По крайней мере, я так думаю». «То есть?» «Я не знаю точно, что произошло. Пьер только раз об этом говорил. Кажется, она умерла еще в детстве. Она была младше него на несколько лет. Это все, что мне известно». Одри машинально подняла воротник жакета, чувствуя, как при воспоминании о качелях по телу пробежал озноб. «Откуда ты знаешь про качели? Ну, что она сидела на них целыми часами?» «Пьер мне об этом рассказывал, когда я однажды зашел к нему в гости. Я люблю смотреть на нее. Она может сидеть целыми часами, раскачиваясь тихо-тихо, почти незаметно. Больше он ничего не сказал. Но на меня тогда это произвело странное впечатление. Я представил себе девочку, медленно раскачивающуюся целыми часами под взглядом брата. Я даже вставил этот эпизод в один свой роман». Они снова замолчали. Одри пыталась отогнать собственное мрачное видение. Подросток, будущий убийца, наблюдает за своей младшей сестрой, качающейся на качелях из окна дома. О, боже, может быть, даже из комнаты Бастиана. Словно услышав ее мысли, Николя внезапно сказал, когда они уже подъезжали к школе Давида. «Бог мой, как же еще иначе объяснить, что они живут именно в том доме?» Одри не знала, что сказать. Впрочем, она не испытывала ни малейшего желания разговаривать. Все, чего ей сейчас хотелось, — это стиснуть сына в объятиях и увести как можно дальше отсюда. «Я знаю, что ты прав», — наконец почти прошептала она. «Просто...» Она замолчала, ощутив, как рука Николя выпустила руль и мягко сжала ее руку. Можно ли было вообразить более опасную ситуацию для нежностей? «Направо», — подсказала она. Он свернул, и они поехали по неширокой аллее. Толпа родителей и гувернанток уже ожидала у входа своих отпрысков и подопечных. Без сомнения, большинство взрослых работали и не смогли забрать детей раньше, когда туман только начал сгущаться. Пока Николя искал место для парковки, Одри высматривала БМВ своего бывшего мужа и, не найдя, облегченно вздохнула. «Тем лучше», — подумала она. «Если он прислал за Давидом девушку-бэби-ситтер, это упрощает задачу». Одри вышла из машины, чувствуя, что сердце буквально выпрыгивает из груди. «Я пойду с тобой», — сказал Николя. Не дожидаясь реакции на свои слова, он тоже вышел из машины и последовал за Одри ко входу. Через 5 минут после их приезда ученики начали выходить из школы. Не обращая внимания на вспышки обоюдной радости при встрече родителей с детьми, Одри пристально всматривалась в толпу учеников, стараясь разглядеть сына. Несколько минут спустя толпа начала редеть, и аллея понемногу обрела свой обычный вид. Тихой вечерней улицы провинциального городка. Одри подошла еще ближе к дверям, разглядывая запоздавших учеников. Потом обернулась к Николя. Ее лицо было искажено тревогой. «Я его не вижу», — в отчаянии выдохнула она. «Но он должен скоро появиться. Может быть, у него какая-то проблема, и он...» Внезапно она увидела выходящую секретаршу директора, ту самую женщину, с которой разговаривала в приемной сегодня днем. «Я мать Давида Эрсо», — задыхаясь, проговорила она, бросившись к секретарше, едва не сбив ее с ног. «Я заходила к вам сегодня и...» «Да, конечно, я вас помню», — сухо сказала та. «Но если вы приехали забрать Давида, то, боюсь, вы опоздали». Она помолчала, наслаждаясь эффектом от произнесенных слов. «Отец мальчика забрал его сразу после обеда. В такой туман некоторые родители предпочитают держать своих детей дома, в тепле.